Глава 10. Деймер. Айлин ушла. А я еще долго смотрел на захлопнувшуюся дверь, не понимая реакции девушки на известие о приезде родной сестры. Бесспорно, ей и не должна была понравиться моя просьба. Она даже мне казалась дикостью. Тогда отчего сложилось ощущение, что Блэр напряглась больше всего именно после моих слов о прибытии Ирвис? Я взъерошил волосы и направился к столу, намереваясь написать с десяток писем. 13 дней отсутствия – немалый срок. Да и бумаг с отчетами накопилось немеренное количество, не считая стопки с приглашениями от знакомых и друзей. Благо, мое черное кольцо теперь было на месте. Я прокрутил его на пальце и взял перо, чтобы вывести пару строк. Вот только сосредоточиться никак не удавалось. Мысли то и дело уносили меня к недавнему разговору с Блэр. Что же так сильно угнетало ее? Кто-то настойчиво постучал в дверь. Вернулась Айлин. «Войдите. Наар Деймер, вы хотели меня видеть?» Неторопливо вошел в кабинет дворецкий. «Да, так и есть». Отложил я в сторону перо и сцепил руки в замок. «Будь добр, повтори вчерашние указания. Следить за Анной и ее горничной, чтобы с ними ничего не произошло». Нехотя начал дворецкий. «Не пускать их на правую половину. Любыми возможными способами», — поправил я его. «Накормить, приставить к ним Нильсона и Валайну, показать левую часть дома, если Анне заскучает. Что из этого ты выполнил?» «Наар Деймер», — вжал голову в плечи Гровер. «Я следил». «Хорошо. Тогда почему Анне Блэр с ее горничной находились в библиотеке?» Дворецкий виновато повесил голову, приподнимая при этом плечи, словно хотел показаться ниже, чем являлся на самом деле. Он в полной мере осознавал свой проступок. «Ты ведь знал, что я не мог остаться в доме, и в случае чего никто не пришел бы им на помощь. Гровер, откуда такое халатное отношение к своим обязанностям? Хочешь вернуться обратно?» «Нет», — поторопился ответить дворецкий. «Больше этого не повторится. Обещаю». «Какое предпочитаешь наказание?» «Не лишайте жалования. Я лучше отработаю в конюшне». «Можешь идти», — кивнул я на его просьбу. «Еще одна подобная ошибка, и отправишься в Стейнерсин». «Как скажете, Наар», — поспешил удалиться из кабинета дворецкий. Эта угроза должна была его оживить. Гровер не любил домоправительницу второго имения, поэтому любыми доступными способами постарается выполнять поручение, ведь знает, что я слов на ветер не бросаю. Я вновь покрутил кольцо на пальце и вознамерился написать необходимые письма. На этот раз мне удалось справиться с поставленной задачей, но провозиться с ними пришлось многим дольше, чем хотелось бы. И если бы не появившийся Гровер, я и вовсе пропустил бы ужин. «Как там наши гости?» Анне не отходит от своей горничной, а та постоянно спит. «Я предлагал прогуляться, показать дом, как вы и говорили. И еще, Анне Блэр?» Гровер замедлился возле лестницы, но вскоре нагнал меня. «Наар Деймер, а какое имя у вашей невесты? Обращайся к ней по фамилии», — отрицательно покачал я головой, сам толком не понимая, почему еще вчера не представил ее прислуги как Ирвис. Так вот, Анне Блэр вчера попросила успокаивающую настойку, и я... Гровер резко повернулся я к нему, а затем поторопился в свою комнату, чтобы отыскать в закромах необходимое растение. Я достал из кармана небольшой камень, чтобы передать ему свойства бегулума. От магического поля отделилась искра и зависла в воздухе. Двухцветная. Уж лучше не задумываться, на что мы с Айлин были обречены, если связь останется такой, однако разорвать ее... Я отогнал прочь неугодные мысли и воздействовал на растение, хотя должен был не на него. И стоило искре прикоснуться к зеленому листу, как цветок вмиг затвердел, наливаясь ощутимой тяжестью. Ранее появлялись предположения, какой вид теперь приобретает моя магия на втором уровне. Но подобного я не ожидал. Если мне не изменяла память, Айлин управляла шахматами. И в итоге сейчас в руках лежал все тот же цветок с заметными прожилками. слегка заломленными лепестками и такой же расцветкой. Не изменились даже его свойства, хотя приобрели другой оттенок, магический. Я повертел его в руке, взвесил, примеряясь, насколько удобно пользоваться подобным артефактом. Он оказался слишком громоздким и тяжелым. Вот тебе и улучшенные способности. Я перевел взгляд на лежавшие на полке камни, только сейчас подметив, что вокруг каждого из них появилось знакомое свечение. Такое же, как у магических цветков. Неужели у меня есть возможность видеть, наделен ли предмет энергией? Я подошел к столу, выложил на него все содержимое карманов и поразился, с легкостью определяя, какие из камней поглотили в себя свойства растений, а какие нет. Но самое поразительное, что яркость их свечения отличалась. Белый использовался для печати дверей, чтобы ни одна живая душа не могла подслушать разговор. Зеленый – для исцеления. Раньше мне приходилось запоминать, когда какой был создан. Теперь же я видел, что один из них скоро потеряет свой магический запас. Приглушенные шаги за дверью напомнили о первоначальной цели возвращения в свои покои. Я направился к хранилищу, но не нашел там Бегулума. Правда, в руках осталось затвердевшее растение, которое вряд ли теперь пригодно для использования. Или стоит попробовать? Помедлив пару секунд, я все-таки выпустил искру и вскоре присвистнул, поражаясь полученному эффекту. Мало того, что вокруг камня появилось свечение, так и цветок не потерял магические свойства, как это обычно происходило с настоящими. Неужели мне больше не придется их постоянно выращивать? Я встряхнул головой, напоминая себе, что эти способности временны, как и все артефакты, создаваемые мной. Не говоря уже о самой жизни, где ничего не было постоянным. В коридоре Гровер снова принялся ходить туда-сюда. Я положил в ящик преображенное растение, подкинул в руке магический камень и вскоре добрался до комнаты Ниры. Горничная спала, а Айлин сидела в кресле возле ее кровати и держала девушку за руку. Она бросила на меня короткий взгляд и вскоре сосредоточила все свое внимание на прислуге. Теперь между нами образовалась пропасть. Возможно, это и к лучшему, ведь мне предстоит решить сложную задачу – разорвать связь Ирвис с ее мужем, чтобы наделить мою магию нужными свойствами. Как же низко я пал. Осознавать свою подлость и продолжать делать задуманное было в крайней степени противно. Особенно после той ночи. Разве имелось хоть какое-то оправдание моему поступку? Все-таки честь для любой девушки важна. И именно поэтому я брал у императора разрешение на досрочное заключение брака. Хотел обезопасить будущую жену. А теперь выяснилось, что все напрасно. В итоге я не только воспользовался Блэр, но и вознамерился бросить ее как использованную вещь, заменив на другую невесту, подходящую по магии. Проклятие. «Держи», — протянул я Айлин серый камень. «Думаю, ты захочешь это сделать сама». Девушка покосилась на меня и сразу отвернулась. На артефакт в моей руке она даже не взглянула. Его надо приложить к оголенной коже в области живота. У настойки, что дал Гровер, есть побочные эффекты. Если не вытянуть негативные элементы из организма, то Нира еще долго не придет в себя. Айлин еле заметно поджала губы и, избегая прикосновения, аккуратно взяла камень. Ее скованность и нежелание разговаривать раздражали. Если по пути сюда поведение невесты воспринималось как само собой разумеющееся, то теперь подобная холодность вызывала негодование. «Спустишься со мной в столовую? Время ужина. Или ждать тебя там парой минут позже? Я не голодна». Умению Айлин держаться невозмутимо в любой ситуации можно было позавидовать. Мне пришлось сесть на корточки, чтобы оказаться с ней почти на одном уровне. Изящная кисть сразу же переместилась с подлокотника на колено, лишь бы находиться подальше от меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе так или иначе придется проводить со мной время в столовой. А если не захочу? Неужто опять воспользуетесь артефактом?» Прикоснулась она к шее, где уже почти исчезло оранжевое пятно, и сразу же опустила руку, словно побоялась, что я замечу. «Нет, в этом нет необходимости, Айлин», — слегка понизил я голос, собираясь спросить. На самом ли деле она ничего не помнит из той ночи? Однако лучше лишний раз не возвращаться к болезненной для нее теме, поэтому на ум пришел другой вопрос. «Скажи, твоя сестра такая же несговорчивая?» Девушка вспыхнула, повернула ко мне голову. В голубых глазах плескалась буря. Грозная, несокрушимая и неподвластная. Готовая разорвать на части любого неприятеля. А на точенном лице не дрогнул ни один мускул. Даже пухлые губы не превратились в тонкую линию. «Что вы, ни в коем разе. Надеюсь, в ней вы не разочаруетесь», — улыбнулась Блэр. «Пропасть между нами возросла до непреодолимых размеров. В воздухе уже витало напряжение. Наверное, так даже лучше. Ведь наступит время, и нам придется разойтись в разные стороны, чтобы больше никогда не встретиться. Совместное времяпрепровождение будет восприниматься как черная полоса жизни, о которой не следует вспоминать. Главное, чтобы никак светлое, ведь хуже ситуации не придумаешь». Я встал, подал ей руку. Впредь лучше не затрагивать тему с сестрой Айлин. Придется ограничить их встречи. Приглашать в гости по крайней необходимости, когда у меня будет готова та или иная магическая смесь. Раньше идея поселить здесь Ирвис с мужем казалась мне хорошей. Близняшки обычно ведь очень близки и дружны. А тут необходимо уговорить обеих, предложить что-то, от чего они не смогут отказаться, не говоря уже о мужчине, с которым тоже предстоит сложная беседа. Надежда возлагалась на то, что у супругов не было высоких чувств и особой привязанности, а брак заключался по договоренности глав семей. Но тогда почему Винс отдал мне не ту дочь? «Я буду стоять, пока ты не согласишься», — спустя пару минут упрямо сообщил я Айлин. «Если тебе неприятно мое общество, то советую сделать это как можно быстрее, ибо чем больше тянешь время, тем дольше придется терпеть меня рядом. Я спущусь минутой позже, одна. Не задерживайся». Убрал я руку за спину и учтиво поклонился. Девушка выполнила обещание, не задержалась дольше оговоренного срока. Она с важным видом вошла в столовую и заняла отведенное ей место. Мне не впервой приходилось ужинать в тишине, но чтобы в такой напряженной – второй раз. «Ты просила свести наше общение на нет. Увы, не выйдет». Айлин нехотя зачерпнула ложкой суп, поднесла ее ко рту, еле заметно вздохнула и попробовала. «Вижу, что стал окончательно неприятен, но и менять твое мнение о себе в сложившейся ситуации не имеет смысла. Возможно, со временем ты поймешь, чем продиктованы мои поступки. Почему я проделал такой долгий путь в Тонвер, пошел против своих же желаний насчет брака? Я говорил и с каждым последующим словом понимал, что начал оправдываться. А если не поймешь, то хотя бы забудешь все неприятные моменты, которые пережила по моей вине. Прошу прощения, вы что-то сказали?» «Нет, тебе послышалось», — усмехнулся я, наблюдая, как она отложила ложку, приложила салфетку к губам и встала из-за стола. «Ваш повар изумительно готовит. Теперь я уж точно сыта. Позвольте подняться к себе». «Да, но помни, каждую трапезу здесь. Таковы правила в моем доме». «А если...» — начала Блэр возмущаться, но одернула себя, на долю секунды отведя взгляд и слегка поджав губы. «Все непременно. Раньше мне не встречались девушки, настолько контролирующие не только слова, но и выражение своего лица. Айлин внешне можно было сравнить с холодной статуей. Однако внутри текла жизнь, бурлили эмоции, существовали стремления и желания. Я провел взглядом невесту до самого выхода. Идеальная осанка, гордо поднятая голова. Мне невольно захотелось улыбнуться, вспомнив, какой она может быть на самом деле. Но вместо этого я вздохнул, откинул салфетку и тоже направился к себе в комнату. Вот только стоило выйти из столовой, как взгляд наткнулся на Блэр, которая замерла возле парадных дверей, держась за ручку правой рукой. Она не толкнула ту, словно боялась выйти из дома. А я ждал, не смел потревожить ее, но и не вернулся обратно в столовую. Долго искать причину нежелания Айлин находиться здесь не пришлось. Демон, заточенный в правой половине, отсутствие необходимого количества прислуги, из-за чего приходилось принимать пищу в строго отведенное время. Да и мое присутствие рядом, являющееся самым веским поводом покинуть данное место. Наверное, на ее месте я тоже стремился бы уехать из дома Стейнер. Вот только многое зависело не от нас, а от обстоятельств, в которые мы попали. Наар вышел из гостиной Гровер, привлекая к себе внимание и Айлин. Она вздрогнула, заправила выбившуюся прядь за ухо и поторопилась подняться на второй этаж. «Вам срочное послание от Наара Лаврена», — напомнил о своем присутствии дворецкий, отвлекая меня от девушки. «Давно пришло?» «Еще в начале ужина, но вы наказывали никогда не прерывать вас и дожидаться его окончания. После недавней провинности мужчина явно сейчас пытался выставить себя в лучшем свете. Правильно, ступай». Просьба явиться на вечернее собрание Большого Совета не предвещала ничего хорошего. И я уже примерно догадывался, какой вопрос будет выдвинут на обсуждение. Сегодня утром на северной границе Клаароса была замечена подозрительная активность, сказал Лаврен и обвел присутствующих взглядом. Третья за прошедшие 2 месяца. Мы предполагали, что это незаконное проникновение в наш мир. Однако ничего не тронуто, словно никто не вышел сквозь пространственный разлом, но и не вошел. Наша задача – найти того, кто за этим стоит. Ну, конечно, и как только они выйдут на его след, начнутся разбирательства, дело предадут огласке, а виновника накажут. Я устало поднял глаза к потолку, а затем снова взглянул на Лаврена. Под конец собрания голова уже откровенно болела. И всему виной накопившиеся за несколько дней дела вкупе с открывшейся по приезду проблемой, которую почти нереально решить. Но я буду не Лэнсом, если не попытаюсь. До моей кареты оставалось с 10 шагов, когда мне на плечо легла мужская ладонь. Догадаться, чья она, не составило труда. «Деймар», — заговорчески начал Мляр, — «как скоро совсем покончишь?» «Еще несколько подобных разломов между мирами, и они поймут, в чем дело. С каких пор тебя это беспокоит?» «Лэнс, прекращай, мы же вроде бы все обсудили. Меня не могут не волновать проблемы моего лучшего друга». «Бывшего, ты хотел сказать». Поправил я его и вознамерился уйти, но снова встретил преграду. «Да полно тебе, прошло уже столько времени. Нельзя обижаться вечно». Я усмехнулся, поражаясь наглости Мляра. Он всегда вел себя не лучшим образом. Но лишь недавно мои глаза открылись. Как можно так обманываться в человеке? Чего ты хочешь? Говори прямо или проваливай. Слушай, если тебе нужна помощь, то обращайся. Обязательно помогу. Только попроси. Его нервозность казалась подозрительной. Конечно, так и сделаю. Но не через клятву. Поспешно добавил Мляр и расплылся в доброжелательной улыбке. «Отчего же сам не воззовешь к ней? Обезопась себя, произнеси те слова, а потом ни о чем не беспокойся». Глаза бывшего друга забегали. Он явно хотел сказать, что на данный момент не может, ведь пришел мой черед, но сдержался. Оставить его в известность о разрыве нашего договора на крови я не намеревался. Пусть боится, переживает. Трясется от одной мысли о возмещении долга. «Ладно, мне на самом деле пора». Покачал я головой и на этот раз почти смог обогнуть Мляра. «Дорогой, сколько можно?» Заметила меня вышедшая из только что подъехавшей кареты Мари. «Деймар». Я улыбнулся, взглянул на бывшего друга, который поспешил к своей жене. Сейчас как никогда захотелось снять все печати с демона и заключить с ним вторую сделку. Терять все равно больше нечего. Кому какая разница, что он натворит, получив свободу? Ведь, по сути, это должна быть не только моя проблема. Не я один обязан разбираться с ним, пытаться изгнать его обратно в свой мир предотвратив опасность, которую он представлял. «Мари, зачем ты вышла? Я же попросил тебя по приезду ждать в карете». Она медленно перевела на Мляра взгляд, потянулась к нему, чтобы положить обе ладони на его локоть. «Прошу меня простить, но дела ждут. Мари, рад был встрече. Надеюсь, ты не в обиде, что не уделю тебе даже минуты. И не потому, что спешу, просто нет желания. Мляр, спасибо за напоминание. Я непременно воззову к клятве при первой же возможности. Очередь же». Я откланялся и поторопился покинуть их, чтобы скорее сесть в карету и отправиться с бушующей в груди яростью.